Глава 11. Весь день я работала на автопилоте. Цифры в отчетах расплывались перед глазами, буквы в письмах складывались в бессмысленные строчки. Я читала одно и то же предложение по три раза, прежде чем понимала его смысл. Мысли постоянно возвращались к утру, к бутербродам, к переводу, к поцелую. К тому, как Андрей смотрел на меня по-новому. Будто впервые. Я сидела за столом, уставившись в монитор, но видела не таблицы и графики, а его лицо. Смущенную улыбку, неуверенность в глазах, полотенце, вытирающее руки, губы теплые и мягкие на моих. «Оль, ты здесь?» Голос Света вернул меня в реальность. Я вздрогнула и подняла глаза. Света стояла рядом с моим столом, держа в руках папку с документами, и смотрела на меня с любопытством. «Да, конечно». Я потерла глаза, пытаясь сосредоточиться. «Что-то случилось?» «Я тебя звала три раза». Света положила папку на мой стол и присела на край. «Ты вообще где?» «Опять думаешь о своем загадочном мужчине?» Я фыркнула, отводя взгляд. «Да нет никакого загадочного мужчины». «Ага, конечно», — Света скептически прищурилась. «А почему ты тогда сидишь и улыбаешься в монитор последние полчаса? Я тебя знаю, Оль». «Что-то произошло». «Колись». «Ничего не произошло». Я открыла папку, делая вид, что изучаю документы. «Просто устала, плохо спала». «Ну да, ну да». Света поднялась, но продолжала смотреть на меня с явным недоверием. «Ладно. Не хочешь рассказывать, не надо. Но у тебя глаза горят. И щеки розовые. И это точно? Нет усталости». Она ушла, оставив меня наедине с мыслями. Я провела ладонями по лицу, глубоко вдохнула. «Так, нужно взять себя в руки. Сосредоточиться на работе, перестать думать о нем». Телефон на столе завибрировал. Я машинально взглянула на экран. Входящий вызов. «Андрей». Сердце ёкнуло. Он никогда не звонил мне на работу. Никогда. Только если что-то случилось. Экстренная ситуация, проблема с Лизой, авария или что-то серьезное. Я схватила телефон и приняла вызов. «Да?» — голос прозвучал встревоженно. «Что-то случилось?» «Привет». Его голос был спокойным, даже немного неуверенным. «Ничего не случилось. Просто хотел позвонить». Я замерла, не понимая. «Позвонить? Просто так?» «Ну, да». Он замялся. «Я подумал, хотел узнать, как у тебя дела, как работа». Я молчала, не зная, что ответить. Он звонит просто так, чтобы узнать, как дела. «Первый раз за... за сколько? За годы?» «Нормально», — выдавила я наконец. «Работа как работа». «А что у тебя?» «Тоже нормально. Встречи, переговоры, обычный день». Он помолчал. «Слушай, я тут подумал, может, мне сегодня забрать Лизу из школы? Ты же после работы в зал собиралась». «Нет, я сегодня без зала». Я сжала телефон сильнее. «Но если хочешь забрать, я не против». «Хорошо, тогда я заберу, а ты приезжай домой, как освободишься. Не спеши». «Ладно». Я все еще не могла поверить в происходящее. «Спасибо». «Не за что». «Ну, хорошего дня тогда. Увидимся вечером». «До вечера». Он повесил трубку, а я продолжала сидеть с телефоном в руке, глядя на погасший экран. Он позвонил. Просто так. Спросил, как дела. Предложил забрать дочь. Что происходит? Остаток дня прошел как в тумане. Я дорабатывала отчеты, отвечала на письма, участвовала в планерке, но все это было где-то далеко, за пеленой. Мысли были заняты другим. В 6 вечера я закрыла компьютер, собрала вещи и поехала домой. По дороге включила радио, но не слушала, просто вела машину на автомате, погруженная в свои размышления. Когда я поднялась на наш этаж и открыла дверь квартиры, меня встретил запах. Вкусный, ароматный запах итальянской кухни. Томаты, базилик, морепродукты. Я сняла обувь, прошла в коридор. Из кухни донесся Лизин смех и голос Андрея. Я медленно прошла туда, остановилась в дверях. Андрей стоял у стола, раскладывая по тарелкам что-то из больших контейнеров. Лиза сидела на стуле, болтая ногами, и с интересом наблюдала. На столе стояли свечи, пока не зажженные, но красивые, высокие, и букет в вазе. Хризантемы, желтые и белые. Андрей поднял голову, увидел меня, улыбнулся немного смущенно, но искренне. «Привет! Как раз вовремя. Ужин только что привезли». Я молча вошла, положила сумку на стол, посмотрела на стол, на цветы, на контейнеры. «А что это?» — спросила я тихо. «Ужин?» — Андрей продолжал раскладывать еду. «Я тут подумал. Судя по вчерашней каше, к плите мне подходить опасно. Сжечь можно весь дом». Он усмехнулся. «Так что заказал в ресторане твою любимую пасту с морепродуктами. И для Лизы ризотто с курицей, ну и салаты». Я стояла не в силах пошевелиться. «Мою любимую пасту. Он помнит? Он заказал мою любимую пасту». «Мам, иди скорее!» Лиза соскочила со стула, подбежала ко мне и потянула за руку. «Тут так вкусно пахнет! Папа говорит, что это из настоящего итальянского ресторана!» Я села за стол, все еще в легком шоке. Андрей зажег свечи, огоньки заплясали, отбрасывая мягкие тени на стены. Разлил по бокалам воду с лимоном, сел напротив меня. Мы начали есть. Паста была божественной. Креветки, мидии, кальмары в сливочно-томатном соусе с чесноком и белым вином. Именно такая, какую я любила. Которую не ела уже... Сколько? Год? А может быть, больше? «Вкусно?» — спросил Андрей, глядя на меня. «Очень», — призналась я честно. «Спасибо». Лиза уплетала свою ризотто, довольная и счастливая. Она рассказывала про школу, про то, как они сегодня на физкультуре играли в волейбол, и она забила решающий мяч. Про то, как Маша из параллельного класса упала и разбила коленку, и все ее жалели. Про то, как учительница похвалила ее рисунок. Мы слушали, улыбались, задавали вопросы. Впервые за долгое время это был просто спокойный семейный ужин. Без напряжения, без претензий, без молчания. Когда доели, Лиза потянулась и зевнула. «Мам, поможешь мне с математикой?» — спросила она. «Там задачки такие сложные, я не понимаю». Я собиралась встать, но Андрей неожиданно поднял руку. «Я помогу», — сказал он. «Если ты не против, конечно». Лиза удивленно посмотрела на отца. «Правда?» «Правда». Он улыбнулся, откинувшись на спинку стула. «Математику я знаю. А заодно и отличная причина не мыть посуду после ужина», — добавил он с тихим смешком, подмигнув дочери. Лиза хихикнула, соскочила со стула. «Пошли, пап. Там задачки про поезда». Они ушли в детскую. Я осталась сидеть на кухне, глядя на их пустые тарелки, на догорающие свечи, на цветы в вазе. Улыбка медленно расползалась по моему лицу. Такая глупая, широкая, идиотская улыбка. Я встала, начала убирать со стола, сложила грязную посуду в раковину, убрала контейнеры в холодильник. Включила воду и намылила губку. Мыла тарелки медленно, задумчиво, слушая голоса из детской. Лизин звонкий, задающий вопросы, и Андреев, низкий, терпеливо объясняющий. Минут через 30 он вернулся на кухню. Я как раз вытирала последнюю тарелку. «Справились?» — спросила я, оборачиваясь. «Угу. Молодец у нас дочка. Быстро схватывает». Он прошел ближе, остановился рядом. «Слушай, я тут подумал, может, посмотрим что-нибудь вместе? Какой-нибудь семейный фильм? Втроем? Давно мы так не делали». Я посмотрела на него. Он стоял, засунув руки в карманы, и смотрел на меня с надеждой, как мальчишка, который не уверен, согласятся ли с ним играть. «Хорошо», — ответила я тихо. «Давай, посмотрим». Его лицо озарилось улыбкой. Он кивнул, развернулся и пошел в гостиную. Я вытерла руки о полотенце, выключила свет на кухне и последовала за ним. Мы устроились на диване втроем. Лиза между нами, укрывшись пледом. Андрей включил какую-то семейную комедию про говорящую собаку, которую Лиза давно хотела посмотреть. Свет погасили, оставив только мягкое свечение от телевизора. Фильм был легким, добрым, смешным. Лиза хихикала на каждой шутке, ерзала, комментировала происходящее на экране. Я смотрела и чувствовала, как внутри что-то тает, растекается теплом. Вот оно. То, что я почти забыла. Такое простое, обычное счастье. Вечер дома, втроем на диване. Фильм, смех, близость, семья. В какой-то момент Андрей протянул руку и взял меня за руку. Просто так. Его пальцы переплелись с моими, теплые, крепкие. Я не отстранилась, сжала его ладонь в ответ. Мы досмотрели фильм до конца. Лиза зевала все чаще, глаза слипались, когда титры пошли, она уже почти спала, прислонившись к моему плечу. «Пора, солнышко, спать», — прошептала я, поглаживая ее по голове. «Не хочу», — пробормотала дочка, но глаза уже закрывались. Андрей наклонился, поднял ее на руки, легко и бережно. Лиза обвела руками его шею, уткнулась лицом в плечо, и он понес ее в детскую. А я пошла следом. Мы уложили ее вместе. Я сняла с нее домашнюю одежду и надела пижаму. Андрей укрыл одеялом, поправил подушку. Я поцеловала дочку в лоб, и он тоже. Мы вышли, прикрыв дверь. В коридоре остановились, глядя друг на друга. Тишина была какой-то особенной, не напряженной, а спокойной и уютной. «Спасибо», — сказала я тихо, — «за ужин». «За вечер? За все?» «Не за что», — он качнул головой. «Мне это тоже понравилось. Давно так не было». «Да, давно». Мы продолжали стоять, не зная, что делать дальше. Потом он протянул руку и нежно коснулся моей щеки. Погладил большим пальцем, посмотрел мне в глаза долго изучающе и медленно притянул меня к себе. Я не сопротивлялась. Шагнула ближе и позволила ему обнять себя. Его руки обвили мою спину крепко, но бережно. Я уткнулась лицом ему в грудь, вдохнула знакомый запах. Его одеколон, стиральный порошок, что-то еще, что было только его. Мы стояли так минуту, а может, даже больше. Молча. Просто держали друг друга. «Пойдем спать», — сказал он тихо. Я кивнула. Мы прошли в спальню, я переоделась в пижаму, и он тоже, легли в кровать, я на своей стороне, он на своей, выключили свет, тишина окутала комнату, мягкая и спокойная. Я лежала на боку, спиной к нему, глядя в темноту, слушала его дыхание, думала о сегодняшнем вечере, о цветах, пасте, фильме, Лизином смехе и о том, как он взял меня за руку. Потом почувствовала движение за спиной. Он пододвинулся ближе. Его рука легла мне на талию, теплая и тяжелая, и он бережно притянул меня к себе. Спиной я почувствовала жар его тела, тепло, которое исходило от него. Его дыхание коснулось моего затылка. Было так уютно, хорошо, правильно.